Глава 20. Как я не давлюсь чаем, который вновь решила пригубить? Большой вопрос. Я смотрю на соседку и не решаюсь вообще хоть слово сказать. Кажется, что я ослышалась. «Да не лупись ты так на меня в самом деле!» — качает головой Тамара Леонтьевна. «Я тебе дело говорю». «Ничего не понимаю, что именно имеете в виду?» «То самое», — отвечает с жаром и барабанит пальцами по столу. «Слушай сюда, Дашунь. Я баба прямая, как шпала. Тем и хорошо, что в башке, то и на языке. Огребала я за свои 55 годиков за этот вот характер, но лицемерить не научилась. Ты, девочка хорошая, поделилась со мной сокровенным, и знай, я могила. Дальше меня информация не пойдет, бояться тебе нечего. Да и не знаю я, кто именно твой миллиардер. Это на случай, если подумаешь, что я выгоду какую ищу. Я просто к тебе как к дочке своей. Если моя лялька в Подоле бы принесла, да еще и в такую передрягу влипла, одна осталась без поддержки, без помощи. Бррр! Даже думать об этом не хочу». Сплевывает, будто бы беду отводит. А я смотрю на соседку и не знаю, как на вот это вот реагировать. Встает и начинает ходить по кухне, затем вновь садится. «Ты, девка, еще совсем молодая, жизни не видела. А у меня Дашка, сестра была. Не знаю, знаешь, нет?» Говорит и брови поднимает, а я качаю головой отрицательно, потому что не знаю. Да и особо за жизнью соседей не следила никогда. «Так вот, ее тоже Дашей звали», — говорит и вновь пачку сигарет в руки берет и сминает в пальцах. «Красивая была. Ты мне ее чем-то напоминаешь. Такая же добрая душа». Выдыхает, будто что-то тяжелое вспоминает. «Она у нас домашняя была. И я тобой, баба, с самых пеленок. И подраться могу, и насильника от молодой девочки отгоню». Смотрит на меня и подмигивает. «А вот Даша, она, как ты, на филолога училась, очки носила. Вся такая интеллигентная, гордость родителей. Мне младшую всегда в пример ставили. Вот, мол, посмотри, как надо, посмотри, вон из Даши толк выйдет. А ты-то...» Улыбается, и в глазах слезы вдруг вспыхивают. «А я ей не завидовала, как это ни странно, и не ссорились мы. Даша была светлой. Такие располагают к себе. Мне казалось, она и самого черта уболтать могла и на путь истинный наставить. Тогда я думала, что сестрица не совсем от мира сего, но в том был и ее шарм. Короче, чего сказать, не буду долго кругами ходить. Однажды Даша мне призналась, что беременна. Рыдала, и я помню, что думала, не может этого быть. А потом уверовала, что от сокурсника залетела. Еще и шутила. Говорила, что свадебку надо сыграть, пока живот не полез впереди носа. А Дашка тогда лицо руками прикрыла и завыла, как от боли завыла. Я такого взгляда до сегодняшнего дня не видела больше». Кивает и ухмыляется горько, поднимается и стопочку вытаскивает. Наливает себе и залпом пьет. «Я тогда думала, что прикидывается, что шутит. Потому что это я по мужикам была бойкая, а моя сестрица целочкой ходила. И я думала, что до свадьбы ни-ни. А она влюбилась. В препода своего влюбилась. В женатого глубоко, на дочке ректора. Там деньжищ, горы были, связи. В то время связи все решали, абсолютно все. Хотя деньги и власть всегда котируются». По мере того, как женщина рассказывает, я губу кусаю, и ничего хорошего от этого рассказа не жду. «Я ей тогда сказала, что врача одного хорошего знаю, который поможет вопрос без последствий решить. А она? Спрашиваю, а у самой под ложечкой сосет. А она, дура, любила. Посчитала, что и мужик ее любит. Типа рай в шалаше. А потом выдыхает вновь и говорит, едва улыбнувшись. Я просто хочу обезопасить, предлагаю. А ты вольна отказаться. Об этом разговоре ни одна живая душа не узнает. Тамара Леонтьевна, вы не сказали, что потом с сестрой вашей произошло? Выдыхает тяжко и говорит серьезно. Моя сестра была честной. Ребенка трогать отказалась. Решила мужика в известность поставить, а он обрадовался. Сказал, что от жены своей уйдет, лапши навешал. Она и поверила. Снял ей хату, чтобы жили, типа, вместе. И месяцы шли. «Так, может, то любовь была?» — спрашиваю с надеждой. Фыркает зло. «Любовь, морковь! Оставь для книжек и фильмов голливудских. В жизни все прозаичней. Там жена была бесплодная, и мужик тот специально выбрал для себя чистенькую и наивненькую, которая понесла, чтобы ребенка отнять, чтобы некому заступиться было». Даша узнала случайно, подслушала телефонный разговор. Качаю головой, рот ладошкой прикрываю. Она мне позвонила вся в слезах, рассказала. Помню, как посоветовала ей меня дождаться и из квартиры не выходить. Дура была. Надо было сразу говорить, чтобы бежала оттуда. А она... Она сказала, что поговорить с мудаком этим хочет, в глаза посмотреть. Ведь он с женой говорил, убеждал, что чуть-чуть ждать осталось, что через месяцок родит его подстилка, и заживут они с женой, семьей полноценной, с ребенком, а от девки левой деньгами откупится. И что же дальше? Спрашиваю, а у самой сердце леденеет в груди. Соседка же прикусывает губу, и слеза у нее по щеке скатывается. Опоздала я, не спасла. Она с лестницы упала. Несчастный случай, сказали, и дело закрыли. Бабки и власть. Бабки и власть решают все. Слушаю печальную историю, а у самой четко в голове простреливает. Зачем она мне это все рассказывает? Я не понимаю всего, хотя ужасно услышать подобное, но у нас с Зауром совершенно иная история. Он меня с улицы не подбирал, чтобы я для него с его невестой ребенка выносила. Наоборот, у нас с Исаевым все на инстинктах случилось. Ну так вот, я и предлагаю тебе замуж выйти и фамилию поменять. Мой двоюродный брат — мужчина холостой. Вдовец, правда, ему немного за 50. Возьмет тебя, считай, с двумя детьми. Все, что тебе нужно, это квартиру продать, чтобы уж точно следов никаких не оставлять. И к нему переедете. По мере того, как женщина говорит, у меня в мозгу что-то дохлопает. То ли соседка действительно по доброте душевной меня хочет сбагрить 50-летнему, то ли квартиру мою продать решили. Спасибо вам большое, Тамара Леонтьевна, за чай и разговор. Поднимаюсь со своего места и улыбаюсь тепло. Женщина также встает и смотрит в мои глаза выжидательно. Мне нужно обдумать ваше предложение. Спасибо за все. Выговариваю как на духу и спешу из квартиры сердобольной соседки. Как-то... Не берусь судить. Возможно, она по доброте душевной мне помочь решила. Как знать. Но вот подписываться на подобное я не планирую. Захожу в свою квартиру и сажусь на диван. Что мне делать? Задаюсь вопросом. А сама прокручиваю у себя в голове всю информацию относительно Исаева и его отца. Хочется взять телефон и позвонить Зауру. Рассказать ему обо всем. Но страх того, что мужчина может жестко отправить меня на аборт, останавливает. Как и то, что Мало ли, а вдруг и ребенка моего отнимет. «Соберись, Даша. Ничего плохого не происходит». Выговариваю себе и иду в коридор. Нахожу бабушкину записную книжку, где вписаны нужные номера. Нахожу ординаторскую поликлиники и записываюсь на прием на завтра. Все же нужно удостовериться, что я именно беременна, а не общее недомогание. Маловероятно, но все же. Затем день проходит в привычной рутине. О предложении соседки я забываю, потому что не считаю его вообще хоть каким-то пригодным. Мне не нужен возрастной мужик, который приберет к рукам все деньги от продажи квартиры и который будет все время ставить в укор то, что взял меня с двумя детьми, мол, какой он благородный. Почему-то думается именно так, что каждый день мне будут пенять на то, что меня осчастливили. Хотя это не так. И деньги на то, чтобы прожить, у меня есть. Спасибо за Уру. Да и успею до рождения ребенка закончить консерваторию. С поступлением в магистратуру по времени. Пока иду в садик за Матвейкой, я уже расписываю во всех деталях свою жизнь. И опять чувствую, что на меня пристально смотрят. Оборачиваюсь, но замечаю лишь удаляющийся черный внедорожник. «Надо тебе нервы успокоить, Дашка», — выдыхаю про себя и открываю дверь ключ-картой, направляюсь к зданию садика, где меня встречает радостный Матвейка. «Даша, смотри! Смотри, что я нарисовал!» — показывает свой рисунок, а там каракули сплошные. Только раньше у меня Матвей рисовал все черным карандашом. Его рисунки были мрачные, и на них всегда был ребенок. Ну, я так воспринимала закорючки, которые представляли собой маленькую черную фигурку. Одну на белоснежном листке. Иногда были еще и облака, нависающие в самом верху листка. Как мне объяснила воспитательница, так Матвей изображал свое одиночество. Так отражал факт того, что он один в целом мире, и у меня от таких вот рисунков сердце сжималось. Но постепенно эти рисунки менялись. Сейчас я держу в руках обычный рисунок маленького мальчика. Здесь нарисован дом, сад, деревья. Солнце светит. И на картинке изображено уже два человечка. Такие же тонкие и непонятные. Только одна фигурка повыше и волосы желтые. Теплый рисунок, душевный какой-то. И главное, эти две фигурки за руки держатся. И цветочки еще у девочки в волосах. Поднимаю взгляд на воспитательницу, которая мне улыбается. «Заметен прогресс, Дарья Владиславовна. Матвей очень хороший и послушный мальчик. Общительный. Сегодня они с Левой играли. И ваш брат уступил ему игрушку, которую они вместе захотели. Это очень много значит. Я, как по совместительству психолог, даю только благоприятные прогнозы. От сердца отлегает. Матвей мой становится совсем домашним, веселым ребенком, а его прошлое начинает забываться. По крайней мере, у меня ощущение, что брат уже оттаял. Мы гуляем, вечером купаю малыша, и засыпаем мы с ним вместе. И мне снится крепость, а на ней сидит орлан. Могущественная птица следит с самой высокой точки за тем, что происходит внизу, а затем резко вскидывает голову и в мои глаза заглядывает. Просыпаюсь резко, сажусь и понимаю, что вся в поту. Птицу эту как наяву видела, и мне кажется, что где бы я ни находилась, она следила за мной, не выпускала из виду. С трудом ковыляю в душевую, умываюсь холодной водой, а саму предчувствие не отпускает, словно что-то должно случиться. Интуиция, не знаю. Чищу зубы и прикрываю веки, чтобы прогнать неожиданную тошноту. «Даша, тебе плохо?» Тонкий голос из-за спины и маленькие ручки обнимают меня за талию, дарят свое тепло. А я оборачиваюсь и обнимаю Матвейку, подмигиваю ему и улыбаюсь. Все хорошо. Но у меня куча дел сегодня, так что быстро умываться, одеваться, завтракать и побежали в садик. Забалтываю Матвея. Мы с ним доходим до садика, а я опять оборачиваюсь. И мне от чего-то кажется, что автомобиль, который вижу в отдалении, мне знаком. Но я отмахиваюсь от странных мыслей, смотрю на наручные часики, решаю вызвать такси и поехать к гинекологу, на прием у которого записано.